Леня уже уехал. Они с баронессой Соколовой сделали важное объявление, и барон уехал. Его каникулы подошли к концу, а в военных училищах не поощряется опоздание к началу занятий, ответила все та же блондиночка. Надо бы у кого-то узнать, как ее зовут. Елена, ты совсем заболтала графа, ее осадила блондинка постарше, похоже, что мать. Очень уж они были похожи друг на друга. На пальце женщины сверкал перстень, в центре которого сидела куница. Опасная дамочка, с ней надо держать ухо востро. Зато имя прекрасной незнакомки узнал. Ну что вы, я наслаждаюсь милой и непринужденной беседой. Развернув портрет, я повернул его так, чтобы Мария посмотрела на себя еще раз. Полагаю, вы с бароном объявили о помолвке? Маша кивнула, не отводя взгляда от картины. Я так и думал. Поэтому привез с собой небольшой подарок невесте. Окажите мне честь, примите мой скромный презент. О, граф, что мне сделать, чтобы вы нарисовали мой портрет? С придыханием произнесла мать блондинки, приложив руки к великолепной груди, тем самым привлекая к ней внимание. Ну что тут сказать, с этой блондинкой я бы тоже потанцевал и не один раз. Хм, на самом деле так много вариантов сразу в голову приходит, но... Нет, я вынужден, обливаясь внутри горючими слезами, отказать. Окинув ее тело плотоядным взглядом, совсем натурально вздохнул. К сожалению, не только у барона Андатрова каникулы подошли к концу. Я тоже вынужден буду скоро вернуться наизнанку в академию. И хоть я учусь не в военной академии, опоздания у нас тоже не поощряются. И тут заиграл вальс. Я знаю, как его танцевать. Я умею. Тело отреагировало на знакомую музыку весьма положительно. Граф, но, скоро начнутся летние каникулы, и я надеюсь, что вы сможете выкроить время, чтобы навестить нас. Блондиночка Лена так мило надула губки, что я широко улыбнулся в ответ. Я с удовольствием навещу вас. Более того, находясь в академии, я буду оттачивать свое мастерство, чтобы написать потом ваши портреты и считать минуты до нашей встречи. Ответил я и повернулся к все еще смотрящей на портрет Марии. Машенька, вы позволите пригласить вас на этот танец? Мы же все-таки на балу, и нам положено танцевать. Хотя бы один танец. Или в связи с помолвкой вы не можете подарить танец другому мужчине? Как я вообще сдержался, когда услышал, что ее выдают замуж за этого урода? Она скованно наклонила голову, обозначая поклон. Я же подставил ей свое локоть, на который Маша положила кончики пальцев, и мы вышли в центр зала, где было совсем мало танцующих. Ну тут как бы я виноват, отвлек внимание кучи барышень на себя. Увидев, что главная причина отказа танцевать убралась, мужчины быстро сориентировались и пошли на приступ девушек, все еще стоящих возле кресла. Барышни не сумели быстро сориентироваться и уступили натиску. Я же сосредоточился на танце. О чем вы так напряженно думаете? Спросил я тихо у Марии. Ни о чем. Вы ошибаетесь, граф. Почему вы не называете меня Женей? Помнится, у вас это неплохо получалось. Это уже не важно. Она покачала головой. Через 3 года, сразу после окончания училища, я выйду замуж. 3 года большой срок. За это время всякое может случиться. Ну, ничего, у меня есть 3 года, чтобы избавить девушку от столь незавидной участи. Зачем вы подарили мне этот портрет? Совсем тихо спросила Маша. Мне пришлось наклонить голову, чтобы расслышать. Ну не выбрасывать же мне его, я криво усмехнулся, а бледное личико моей партнерши вспыхнуло от ярости. Вы злитесь, потому что он вам тоже показался несколько интимным? Поразительный эффект, не правда ли? Женя, вы просто невыносимы, процедила Маша. Ну что вы, Машенька, нужно просто дверной проем расширить, я улыбнулся и добавил шепотом. Мне так нравится, когда ты зовешь меня Женей. Музыка закончилась, и я подвел ее к своему креслу, поцеловав кончики пальцев, благодаря за танец. Кожа на руках у Маши была теплой, а еще я сумел нащупать твердые подушечки мозолей. Такие могли возникнуть после длительных поездок верхом и упражнений в стрельбе. Но почему-то мне казалось, что руки девушек должны быть затянуты в высокие, выше локтей, перчатки. Это со мной воображение снова решило поиграть не иначе, или музы решили подкинуть сюжет для очередного шедевра. Я уже хотел снова развалиться в кресле, чтобы на этот раз возвышенно поскучать, но меня перехватил один из слуг и прошептал на ухо: «Ваше сиятельство, прибыли ваши егеря. Ваш денщик велел передать, что тела доставлены». Когда он это говорил, его заметно передернуло. Какой нервный тип, надо же. Очень хорошо, я кивнул, а затем громко хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание, тем более, что музыки пока не было слышно, видимо, музыканты решили немного отдохнуть и настроить инструменты. «Господа, я обращаюсь одновременно ко всем вам. Мои егеря только что сообщили, что привезли сюда в усадьбу тела тех самых разбойников, которые напали на меня. Вроде бы они кого-то из них узнали. Я бы хотел, чтобы кто-нибудь крепкий духом и желудком прошел со мной. Возможно, удастся их опознать. Сами понимаете, такие выходки нельзя оставлять безнаказанными. Конечно, граф, мы пойдем с вами». Я вздрогнул, услышав грубый, словно простуженный голос. Именно этот голос я слышал во сне, у себя за спиной. Пристально посмотрев на говорившего, я увидел перед собой изрядно выпившего парня, лет 20-25 на вид. Из-за подвыпившего состояния сказать более точно было трудно. Невысокий, но коренастый, шеи почти нет. Казалось, что голова сразу из плеч растет, на перстне, бьющий землю копытом кабан. «Ну, здравствуй, Свинцов, вот и встретились. А вон там неподалеку твой родитель, не старый еще мужчина, очень сильно похожий на сына Борьку, стоит и смотрит на меня очень подозрительным взглядом. Развернувшись, я пошел к выходу. За мной потянулись мужчины. Также я заметил нескольких женщин. Ну да, в суровых местах живем, здесь нет места слишком нежным фиалкам, они уже давно того, завяли. Тела были уложены в ряд. Я остановился довольно далеко, всем своим видом показывая, что не хочу приближаться. Собственно, это было не так далеко от правды, но мимо пафоса пройти не смог. Протянув руку, указал на Кольку. Вот он, предводитель разбойников, которые напали из самой настоящей засады на моих же собственных землях. До сих пор в голове не укладывается, какой же это разбойник, это же старший егерь барона Свинцова, Николай, раздался голос Маши, а это Семен. Посмотрите, барон, это же Семен Свинцов, ваш двоюродный племянник. Маша резала без наркоза, что еще раз меня убедило в ее неосведомленности. Перешептывания уже напоминали равномерный непрекращающийся гул. Да какой же он старший егерь, если именно он меня дубьем по затылку стукнул, едва не убив, произнес я, глядя на Кольку. Я его вспомнил, как второй раз увидел. Ну что же, теперь есть, что жандармам рассказать. А вот и врешь ты все, ничего ты не вспомнил. Я медленно повернулся к Свинцову. Тот по дороге во двор еще приложился к горячительному и теперь смотрел на меня налитыми кровью глазами, как никогда становясь похожим на свой тотем. С чего бы такие познания, я слегка наклонил голову, глядя на него с презрительной полуулыбкой. Да я был там, и ударил тебя, Елисей, а не Колька. Николай только охоту организовал. Да кто в пылу погони вообще смотрит по сторонам? Мы даже не сообразили, что эта проклятая рысь на территорию вашего клана прошмыгнула. О чем ты говоришь, Боря? Вперед вышел барон Свинцов, задавая вопрос сыну, который так кстати налокался и принялся откровенничать. Я, молодой барон, нахмурил лоб, видимо, стараясь сообразить, что только что натворил. Боря, скажи, только честно, когда вы с той охоты трупы домой привезли, прорыв точно был? Спросил я, продолжая его рассматривать. Заткнись, прошипел он. Что, не помнишь? Да ты не волнуйся, амнезия, это не смертельно, по себе знаю. Повернулся к бледной Марии и в который раз приложился к ручке. Я вынужден попрощаться, не могу оставаться больше в этом доме. И я вас понимаю, за нее ответил Соколов, который в этот момент подошел к племяннице, набрасывая ей на плечи шубку. Такая гнусность, он покачал головой. Я велю собираться, не позднее утром мы уезжаем. Надеюсь, Леня не принимал участия в ваших сомнительных развлечениях. Машенька, позвольте мне называть вас своей музой. Я решил немного подбодрить Марию. Девушка слабо улыбнулась и позволила дяде увлечь себя в дом с холода. А было холодно, я уже основательно замерз, и только обращение к источнику позволило мне согреться, когда я пустил по жилам огонь. Да ты, хорек недоделанный, кот облезлый, заорал доведенный до бешенства начинающимся остракизмом Свинцов. Это ты во всем виноват. Еще и невесту моего друга пытаешься соблазнить. Последние фразы он прошипел, и расслышал их только я, потому что он подошел ко мне слишком близко. Я тебя уничтожу, мразота. Тебя и весь твой клан. С лица земли сотру, а земли присоединю к своим, чтобы само воспоминание о баронах Свинцовых исчезло навсегда. Я не остался в долгу. Спускать оскорбления уж точно не собираюсь. Дай мне пройти, не изображая из себя мужчину. Ты же только на то и способен, чтобы руками своих егерей с противниками расправляться. У самого кишка тонка. Да я тебя сейчас, и он меня толкнул в грудь со всей дури, одновременно швыряя в лицо кожаную перчатку. От неожиданности я отступил на пару шагов назад, а когда выпрямился, то спокойно произнес: «Да ладно, дуэль, да, здесь и сейчас», — рявкнул Свинцов. «Без проблем», — я усмехнулся. «Что, условия не обговариваем? Евгений Федорович, не будьте детьми, что за выходки?» Ко мне шагнул барон Соколов, успевший вернуться во двор. «Да вы не меня уговаривайте, я-то пока с ума не схожу», и я повернулся, чтобы подойти уже к поджидавшей меня машине. «Боря, нет!» Крик Соколова едва не застал меня врасплох. Я резко развернулся и увидел ощерившегося Свинцова и бегущего к нему Соколова. В моей руке сам собой образовался огненный шар, и я швырнул его в поднимающего руку с пистолетом Борьку. Выстрел раздался в тот самый момент, когда фаербол вонзился ему в грудь. Рука дернулась, и пуля ушла в небо, а Свинцов дико заорал и рухнул на землю. Резко запахло горелой плотью. В наступившей гробовой тишине послышался чей-то приглушенный вскрик. «Зато теперь мне не надо мясо портить, на котором я собирался испытывать этот дар рыси». В полной тишине раздался рев мотора, и ко мне подъехала машина. Оглядев всех собравшихся гостей мрачным взглядом, я остановил его на бароне Свинцове. «Я был в своем праве, и у меня куча свидетелей имеется. В любом случае, ни я, ни мой дед всего этого просто так не оставим. Вы же знаете, где меня найти. Если вам понадобится сатисфакция, я всегда к вашим услугам». После этого я сел в машину, откинулся на сиденье и закрыл глаза. Сдается мне, что эта история только-только начинается. Глава 16. По дороге домой я то засыпал, то снова просыпался. В мельтешне непонятных образов проступали силуэты моих сегодняшних жертв. Лиц я не видел, как не чувствовал никаких угрызений совести. Не я первый это начал. Я просто писал картины и по бабам шлялся. Но, я художник, мне нужны новые впечатления. Я могу понять, если бы рысь в свинцовский курятник залезла, или отару овец постригла. Это может, и тут они были бы в своем праве, но не на нашей территории. К тому же рысь с котенком редко будет так рискованно охотиться, только, если совсем голодуха. Ни сама рысь, ни котенок изможденными не выглядели, значит, еды хватало. В конце концов, я же не приехал на бал, держа в каждой руке по шашлыку из свинины. И среди нарисованных мною женщин не было ни одной, кто посетил этот проклятый бал. Кроме Маши, но там совсем другая история. Приехали, Евгений Федорович, дверь машины открылась, пропуская внутрь морозный ночной холод. Надо же, я даже не заметил, как мы доехали. Вылез из машины, постоял недолго, вдыхая колючий воздух, и направился к мастерской. Ваше сиятельство, начал было Тихон, но осекся, и не стал останавливать меня, позволяя без объяснений пройти в мастерскую. И я был ему благодарен, потому что сейчас ничего объяснить не смог бы. Пройдя в комнату аквариум, остановился перед мольбертом, глядя на сидящую в центре круга рысь. Решительно подойдя к столу, отобрал кисти и принялся выдавливать на палитру краски. Я словно сам очутился на той поляне, и теперь старался передать все оттенки, которые, как оказалось, накрепко врезались в память. Очнулся я только тогда, когда солнечный луч осветил картину. Рысь в свете пламени казалась одновременно живой и инфернальной. Глядя на нее, я прошептал: «За что, иногда, неприязнь передается в поколениях, перерастая в итоге во взаимную ненависть. Мне горько, что так произошло, но это жизнь. Когда-то давно император решил, что рыси будут лучшими защитниками этих земель. Многие приняли такое решение, но кто-то затаил обиду». Прошелестел голос в голове. Я помотал головой, какие только глюки не появятся, когда ночь не спишь. Подойдя к окну, открыл одну створу и сразу же почувствовал, насколько тяжелый воздух стоит в мастерской, пропитанный запахом краски и чего-то еще не менее мерзкого. «Ну, неудивительно, что художники настолько улетевшие», — пробормотал я. «А ты попробуй вот этим всем подыши весь день или ночь, тут, как получится». В стеклянной стене отразилась моя фигура и лицо. «Ну, что сказать, костюм в принципе спасти невозможно. Волосы дыбом, но, даже сквозь капли краски видно, что они слегка посветлели, даже, можно сказать, немного порыжели. Лицо в мелкую разноцветную крапинку, на руки лучше пока не смотреть. Линяю, философски пожав плечами, пошел искать ацетон. Весна, чтоб ее». Замочив кисти, плеснул вонючую жидкость на тряпицу и принялся протирать руки, разглядывая при этом картину. «Как ты можешь находиться в таком смраде?» Я обернулся к прислонившемуся к косяку деду. «Привычка». Я бросил тряпку в ведро. Руки, вроде бы оттерлись, сейчас не мешало бы помыться. «Ты закончил картину?» Граф отлепился от косяка и подошел к мольберту. «Как видишь, я принялся чистить кисти. Руки выполняли работу автоматически, но, чем дольше я вдыхал запах ацетона, тем сильнее понимал, что работа с красками – это не мое. Умею и ладно. В конце концов, я не собираюсь этим на жизнь зарабатывать. Все-таки карандаш мне ближе, как оказалось. Женя, ты спал сегодня ночью?» Дед смотрел на картину, не отрываясь. «Не помню, по-моему, в машине немного подремал», честно признался я, бросив очищенную кисть на стол. «Ты знаешь, что произошло?» «Знаю, дед был сегодня предельно лаконичен, у тебя не было другого выбора». «Я знаю», немного помолчав, добавил, «я его спровоцировал». «Да, и на это барон будет давить в предстоящих разбирательствах. Но, даже, если ты Бориса спровоцировал, это не снимает с него ответственности. Он хотел стрелять тебе в спину. И, если бы все пошло иначе, ты был бы мертв, а я поднимал бы армию в ружье, не заботясь о последствиях». Дед заложил руки за спину. «Все так серьезно?» Я почистил последнюю кисть и подошел к открытому окну, чтобы глотнуть свежего воздуха. Серьезнее некуда. Но на этот раз свинцовы перешли грань. «Я до императора дойду, но их лишат титула и земли отойдут нам. Видит рысь покровительница, я этого не хотел, но мне просто не оставляют выбора. Почему ты отказался от плана захвата клана? Ведь ты хотел это сделать». Я смотрел на тающий почти на глазах снег. «Скоро дороги упадут и даже до города добраться станет довольно проблематично. А ведь я все еще не знаю, как буду до Академии добираться. Нам с нашими возможностями легко захватить клан, особенно такой, как клан Свинцовых. Но, что дальше? Неужели, Женя, ты думаешь, что тот же Тигров будет сидеть и смотреть на этот беспредел? Князь сомнет нас так же просто и быстро, как это сделали бы мы со Свинцовыми, дойди дело до прямого столкновения. Поэтому я хочу, чтобы все прошло по закону. Ну, а если закон окажется не в силах что-то решить, тогда мы сможем сказать, что ж, мы пытались, и в том, что не получилось решить дело мирным путем, виноваты не мы. Тогда есть возможность поддержки соседей». Я отошел от окна, потому что почувствовал, что замерзаю. «В этом случае, да, те же Куницыны и Бобровы нас сразу поддержат. Каждый ведь подобную ситуацию на себя примеряет. И она не просто нехорошо пахнет, она воняет. А вдвоем втроем мы и Тигрову сможем бока намять. Кречет же войска не пошлет. Он калач тертый, ему бунт по всей Сибири не нужен. Так что, думаю, в итоге решат в нашу пользу. Но пободаться, конечно, придется. Полагаю, что на год, как минимум, я чудными развлечениями обеспечен. От меня что требуется?» Я потер лоб. От недосыпа начала болеть голова. «Оказывать посильную помощь следствию», — дед вздохнул. «Подозреваю, что люди Медведева приедут, если не сам Дмитрий Евдорович пожалует. Все-таки в деле дворянские рода замешаны, это как раз дело для имперской безопасности. Ты же говорил, что Медведев внутренними делами заведует». Я недоуменно посмотрел на него. «Это его отец внутренними заведовал, меня после дружеской беседы, как между мельничными жерновами прокатили, а сынок до имперской безопасности дорос. Но, тоже, полагаю, ничего хорошего тебя не ждет. Главное, достойно продержись, а там и наши адвокаты подключатся. Не зря же я их целый штат держу. Вот пусть жалование свое и отрабатывают. Ну и я в стороне стоять не буду, сразу же подключусь. Так, если я правильно понял, то на мне первый удар, а дальше уже ничего от меня зависеть не будет?» — спросил я деловито. «Верно». Дед потер виски. «Ну и воняет же здесь все-таки. Завтра переедем в Ямск. Если ее помнишь, то у нас там довольно неплохой дом. Оттуда же на поезде поедешь до Иркутска. Ну, а там на нулевой уровень изнанки стационарный портал ведет. Думаю, что форт, где твоя академия вместе с военным училищем расположена, учитывая обстоятельства, вернешься на пару дней раньше. Надо, значит, надо», — я кивнул. «Вот и хорошо», — дед подошел к картине еще ближе. «А теперь иди помойся и поспи. Еще собирать вещи надо будет». Он обошел мольберт и аккуратно снял с него картину, так, чтобы не касаться полотна. «Ей, ты куда ее потащил?» «Вот это было сильно странно. Ей место в большой гостиной», — заявил дед. «Открой мне дверь». пока так повисит, а я пока раму закажу. Да дай ты ей просохнуть. Дверь я перед ним, правда, открыл и даже придержал. Она прекрасно на стене высохнет, пробурчал дед из-за картины. С тебя станется куда-нибудь ее деть, а то и вовсе выкинуть. Я не буду ничего выкидывать. Да, чтоб тебя, и я поскакал впереди графа, открывая перед ним двери и придерживая их. Когда мы добрались до большой гостиной, дорогу к которой я, слава рыси, запомнил, дед уже взмок, но я принципиально не помогал ему тащить довольно тяжелую картину. Ну вот, теперь иди спи, я тут сам дальше. Закрывая дверь, я услышал, как дед заорал: «Афанасий, Афанасий, иди сюда, да молоток с гвоздями с собой захвати». Покачав головой, я направился в свою комнату. Там я разделся и сгреб в охапку выпачканный костюм. В кресле посапывал Тихон, встрепенувшийся, как только дверь моей спальни открылась. «Ты вообще спишь в нормальной кровати, я имею в виду?» — спросил я, выкидывая костюм на пол в коридоре. «Конечно, ваше сиятельство», — он посмотрел в сторону лежащих на полу тряпок и поморщился. «Да знаю я, что они воняют. Зачем иначе я их выбросил? Чтобы не усугублять отравление, оставляя их в комнате. Башка не только болит, но и кружится, надышался я за ночь знатно, только бы блевать не потащило, а то я еще до конца не отошел от сотрясения, которым меня егерь по имени Елисей наградил. Какие гребаные черти потащили меня рисовать всю ночь напролет? Это отдать в стирку, это выкинуть, а еще лучше сжечь, учитывая, сколько на этих тряпках горючих веществ, полыхнет здорово. Я смотрел, как Тихон собирает костюм, чтобы унести, и снова спросил: «Так, когда ты спишь?» «Ночью я сплю, ваше сиятельство, а в остальное время я или подле вас нахожусь, или неподалеку. Вдруг понадоблюсь?» И Тихон направился по коридору, чтобы выбросить одежду. Хотя, это вряд ли. Раз мне не нужна, то можно ее отстирать и носить кому-нибудь из слуг. Тихонько, чтобы граф не заметил и не опознал свои вещи. Покачав головой, я закрыл дверь и направился в ванную. Наскоро приняв душ, смыв с себя все запахи мастерской, я как вышел из ванной голым, так и растянулся на свежих простынях, практически сразу проваливаясь в сон. Я стоял на той самой поляне, на которой тренировался формировать фаербол, и которую так тщательно рисовал сегодня ночью. По периметру поляны полыхал огонь, но вместе с тем было жутко холодно. Наклонив голову, я довольно тупо разглядывал свои босые ноги. Получается, что я очутился на поляне голым, каким был, когда уснул. При этом я совершенно точно знал, что сплю в своей постели, поэтому никак не могу стоять голым на морозе. Но почему так холодно? И где хозяйка? Я здесь, прямо через огонь на поляну вышла рысь и села на землю, не доходя до меня пары шагов. Я не буду тебя долго задерживать, так что не переживай, замерзнуть ты не успеешь. Это, конечно же, очень радует, но не могла бы ты в таком случае поторопиться? Заледеневшие пальцы на ногах поджались, и я обхватил себя руками. «Женя, Женя, ты абсолютно непочтителен». Как и в прошлый раз, рысь не говорила со мной в прямом смысле слова. Голос звучал непосредственно в голове, и на этот раз я отчетливо услышал серебристый женский смех. «Станешь тут непочтительным, когда яйца уж буквально превратились в джингл беллс», — пробормотал я, а в голове раздался новый взрыв смеха. «Я не пойму, ты чего такая веселая? Вроде бы это я краски с ацетоном нюхнул. Тебе тоже что-то перепало, что ли? Мне просто радостно. Я привела тебя сюда сегодня, чтобы поблагодарить. Мой портрет вышел чудесным. Эта картина – настоящий шедевр. Боюсь, ты не сможешь больше создать ничего более прекрасного», — восторженно произнесла рысь. «Меня больше всего умиляет, что ты этому радуешься». Я попрыгал с ноги на ногу, стараясь согреться. «Я не создам ничего хорошего, нет, чтобы поддержать меня в моем горе, и не радоваться этому так откровенно. Не утрируй. Ты не создашь больше шедевра, который переживет тебя в веках», — в голосе прозвучало снисхождение. «Зато этой картиной будут любоваться. Люди специально будут приходить к ней, чтобы насладиться зрелищем. Они будут узнавать меня. Они будут знать, что я являюсь богиней художника, его тотемом. В меня начнут верить. Ты вообще понимаешь, что для богини значит вера в нее? Понятия не имею, я не богиня, и даже не бог, но, твою мать, действительно могу кое-чего лишиться, если ты не прекратишь заниматься самолюбованием, не скажешь, что тебе надо от меня и не отпустишь меня домой отогреваться в объятиях хорошенькой девчонки. Я тебя сюда вытащила, чтобы отблагодарить, Но, раз ты не хочешь, ты занимаешься демагогией, перебил я рысь. Разумеется, я не против того, чтобы меня отблагодарила богиня, но я, правда, очень замерз. Вообще, раз это происходит у меня в голове, почему ты не могла сделать меня одетым? А кто тебе сказал, что это происходит у тебя в голове? Снова издевательский смех. Я насупился. А с другой стороны, чего я хотел? Кошка она и есть кошка, вроде бы ластится, а потом ни с того ни с сего как грызнет. Ладно, посмеялись, и хватит. Ну, это с какой стороны посмотреть, кто из нас смеялся? В качестве дара я буду пускать небольшую часть своих сил, которые во мне уже немного возросли, твоей эфире. Уже очень скоро она станет для тебя прекрасной помощницей во всех делах. Я очень надеюсь, что не во всех, совсем во всех мне пока, хвала тебе, помощники не нужны, ну а так, спасибо, конечно. И, если это все, я резко открыл глаза, лежал я на животе, словно и не пошевелился ни разу с тех пор, как упал на кровать, выйдя из ванной. Сердце заходилось в бешеном ритме, кожа покрылась мурашками, словно я действительно только что голиком на морозе чечетку танцевал, а попав в тепло начал согреваться. В дверь постучали. Я крикнул хриплым голосом, что открыто и можно заходить. Вошла Алена, неся вычищенную куртку, штаны и рубашку. Стараясь не смотреть на меня, она принялась развешивать одежду в шкафу. Мне же было так холодно. «Иди сюда», — велел я девушке. «Ваше сиятельство», — она повернулась и тут заметила, что я лежу абсолютно голый. «Да, я сиятельство, и помню об этом, в отличие от всего остального. Но, здесь сложно забыть, когда раз 500 в день слышишь, как к тебе обращаются. Что, правда, 500 раз на дню?» Алена осматривала меня, не смущаясь и не отводя больше взгляда. «Ну конечно, однажды специально считал», я усмехнулся. «Ты видела картину в гостиной?» «Да, я ее помогала вешать. Это же наша богиня-покровительница», прошептала девушка. «Скажем так, именно в этом облике я ее видел, и уже не один раз. Вот только я сомневаюсь, что она не может принять образ человека. Интересно было бы посмотреть, действительно ли богини так прекрасны, как принято считать», добавил я задумчиво. Потом поднял на нее взгляд. «Почему ты на меня так смотришь? Вы немного изменились, ваше сиятельство», после недолгого раздумья проговорила Алена. «Ваше тело, я имею в виду, это нормально. Я же в последние дни то из седла не вылезаю, то перед мольбертом топчусь по 10 часов, то на балу танцую. Сплошные упражнения. Собственно, именно к этому я и стремлюсь. Еще бы кормил меня кто-нибудь почаще», я протянул руку. «Я замерз, а ты совершенно не желаешь согреть своего графа. Ох, ваше сиятельство», она пискнула, когда я ухватил ее за руку и втащил на кровать. Она упала на спину, и я, перевернувшись, навис над ней. «Я завтра уезжаю, вместе с дедом, так что, не знаю, когда еще раз тебя увижу. И кто знает, может быть, мне захочется тебя еще раз нарисовать. А я совсем не запомнил всех изгибов. Ваше сиятельство», и тут я стянул с нее платье до пояса, и девушка выгнулась и тихонько застонала. «Ваше сиятельство», дверь распахнулась и в спальню заглянул Тихон. «Ох, ты, не хотел бы вас отвлекать, но там, значит, в большой гостиной, где новая картина стену украшает, баронесса Соколова сидит вместе с дядей, а ваш дед просил вас прийти, даже разбудить велел, коли спите. Сейчас», я уткнулся лбом в плечо Алены. «Евгений Федорович, Тихон, выйди, дай мне в себя прийти», прорычал я, соскочил с кровати и прошел в душ. Второй раз за день. «Охренеть, не встать, я не кот, вашу мать, а енот-полоскун. У меня тотем, случайно, не изменился?» Бросив взгляд на перстень и убедившись, что это все еще рысь, я вылез из прохладного душа и прошел обратно в комнату. Алены уже не было, и это было к лучшему. Быстро одевшись, я тряхнул мокрой головой. Да, неприятно, когда вода за шиворот стекает, но, что поделать. А теперь пойдем и узнаем, что от меня нужно Соколовым. Глава 17. Мария стояла возле стены и смотрела на картину, которая еще рамы не имела и даже не до конца высохла. Барон Соколов о чем-то тихо переговаривался с дедом. «Женя, почему ты мокрый?» – спросил дед, когда я вошел в гостиную. «Возможно, потому, что я спал, когда Тихон сообщил, что меня здесь ждут?» – спросил я, стараясь не закатывать глаза. «У меня вчера был очень насыщенный день, за которым пришла не менее насыщенная ночь. Чтобы проснуться, мне пришлось душ принять. Женя, это ваша картина?» Я отвел взгляд от деда и перевел на Машу. «Да, моя, нравится». Я криво улыбнулся и подошел к ней, сцепив руки за спиной. «Очень нравится», — ответила девушка. «Это же ваш тотем, это покровительница всего нашего клана». Я продолжал стоять, заложив руки за спину и смотреть на картину, словно сам впервые ее увидел. «Рыси вовсе не умильные киски с кисточками на ушках», — тихо проговорил я. «На самом деле, рыси довольно пакостливые звери, а также злопамятные, и очень часто они не убивают сразу добычу, но они ее не мучают, они так играют. Такова их природа». «Мария», отвернувшись от картины, я посмотрел на нее. «Зачем вы мне это говорите?» – почти прошептала она. «Ваш тотем сокол, разящий, бескомпромиссный, но все же иногда позволяющий надеть на себя колпачок, чтобы взлететь с кулака охотника. Рысь невозможно приручить в том смысле, к которому мы привыкли. Ее невозможно выдрессировать. Тигров и львов можно, рысь – нет. Вы должны это помнить, потому что за дела воздается, и, как знать, возможно, во мне гораздо больше от рыси, чем я сам представляю себе». Я улыбнулся. «Нас ждут, чтобы что-то обсудить». Она мне ничего не ответила, и мы прошли к свободным креслам, расставленным возле небольшого столика. На столике стоял чайник, чашки и какие-то печенюшки в вазочке. «Да, здесь вам не тут. Хотите нормально поесть в этом доме? Готовьте сами. Или же сумейте понравиться кухарке, как эта Фара, например, сделала. Вот кто никогда не голодает и для кого всегда лакомые кусочки найдутся». Соколовы же на скудность закусок внимания не обратили. Барон посмотрел на племянницу, а потом перевел взгляд на стол. «Машенька, я знаю, тебе это не слишком по душе, но, побудь хозяйкой, а то мы останемся без чая». После этого он повернулся к деду. «Вы уж извините, Сергей Ильич, что вот так распорядился». «Ничего страшного, Юрий Васильевич», — дед махнул рукой. «Я и сам хотел просить Марию поухаживать за нами, но у вас, как у законного опекуна, гораздо больше прав и возможностей». Маша посмотрела на чайные принадлежности с плохо скрываемым раздражением, словно они что-то имели против нее, но возражать не стала. Придвинулась поближе к столу и начала колдовать с чайником, как-то по-особенному заваривая чай. Мы сидели и ждали, когда чай будет разлит по чашкам. При этом все молчали, и у меня закрались подозрения, что вся эта суета с чаем была затеяна только по одной причине – они тянут время. Зачем – это был второй вопрос, но, возможно, просто для того, чтобы собраться с мыслями. Я сделал глоток и поморщился. Не люблю чай. После него всегда оскомина во рту остается и хочется воды, что странно, ведь чай все-таки пьют, а не грызут. «Юрий Васильевич, теперь-то ты расскажешь, зачем такой крюк сделал, в нашу усадьбу свернув?» – спросил дед, которому, похоже, так же, как и мне, надоело ждать, когда же Соколов соберется, наконец, с мыслями. «Да, конечно», — барон поставил чашку на стол. «То, что произошло с вами, словами не передать, и, в случае чего, на полную поддержку баронства Соколовых вы можете полностью рассчитывать. Но, мы здесь не за этим». «И зачем же?» — дед чашку на стол не ставил, продолжая держать на весу. «Я не могу гарантировать, что в ближайшее время здесь будет спокойно. Поэтому решил отправить Машу в подготовительную школу при военном училище, куда она поступила. Я уже распорядился купить ей дом, неподалеку от училища, и часть вещей отправлена туда, вместе с парой слуг. А слугам не опасно долго находиться на изнанке». Дед, наконец, поставил чашку на стол. «Форт хорошо защищен, вам ли не знать?» Барон улыбнулся краешками губ. «Ведь с Евгением там проживает его денщик, Тихон, если не ошибаюсь». «Верно», — граф вернул улыбку барону. «Я рад за Марию, но, вы же приехали сюда не для того, чтобы об этом рассказать?» «Разумеется, нет», — Юрий Васильевич отмахнулся от такого предположения. «Ладно, ходить вокруг да около можно бесконечно, и так и не подойти к сути. Евгений уезжает в академию на днях, завтра мы перебираемся в Ямск, а через пару дней женя сядет на поезд до Иркутска», — кивнул граф. «Он не мог бы сопроводить Машу до нашего нового дома на изнанке? Разумеется, она поедет с горничной и лакеем, но, сами понимаете». Соколов развел руками. «Дзынь». Маша резко поставила чашку на стол, как только не разбила. «Дед глянул на Машу, затем перевел взгляд на барона. А родственники ее жениха никак не могут поспособствовать, в том-то и дело, что нет. Соколов скривился, как будто съел что-то кислое. Эльня уже уехал, а кроме отца и дяди в роду Андатровых только две престарелые тетушки и дочь дяди, девица Татьяна, 16 лет от роду. Клан не слишком большой и переживает жизненные трудности, и поэтому женитьба наследника на Марии выгодна больше им. Дед поднял палец вверх. Почему вы согласились на не слишком выгодный брак? У нас общая граница с Андатровыми. Сыновей у меня нет. Как-то не получилось. Соколов вздохнул. Так что для Соколовых нельзя сказать, что брак не выгоден. Да, земельные притязания бывают существенны. Теперь дед смотрел на меня. Хоть это немного неприлично, чтобы еще незамужнюю девицу сопровождал не родственник, но, полагаю, на это многие закроют глаза. Тем более, какое-то сопровождение Марии все же выделяется. Я не обратился бы к вам и сам сопроводил Машу, если бы не оказия. Евгений едет практически туда же, куда отправится Маша, и было бы глупо с моей стороны не попробовать, чтобы не терять время. Вы же сами понимаете, Сергей Ильич, что последствия произошедшего с вашим кланом и кланом Свинцовых могут иметь серьезные последствия для всех нас. Видит Сокол, я не хочу этого, но, если вы согласитесь, то могу посвятить подготовке к возможным неприятностям все выделенное время. Это было бы гораздо лучше, чем опекать племянницу, которая сама высказывается категорически против любой опеки. Ваши слова не лишены какой-то логики, дед усмехнулся, посмотрев на побледневшую Машу. Женя, что скажешь? Скажу, что это настолько дикая дичь, что у меня язык не поворачивается ее озвучить. Скажу, что они, наверное, все ослепли и мгновенно отупели, если думают, что отпускать со мной Машу – это хорошая идея. Все же видели, мать их, портрет. И, если что-то между нами по дороге произойдет, то я даже повторять не буду, что предупреждал. О последствиях нужно думать заранее. И, нет, я никогда не поверю, что Юрий Соколов не заметил, что племянница была слегка растрепана, когда они с Тихоном нас нашли. И если что-то можно списать на стресс, то небольшой беспорядок в одежде вряд ли. Ничего подобного я не сказал, только улыбнулся и ответил. Я могу только подчиниться приказу главы клана. Наши взгляды с дедом скрестились. Ты все правильно понял, дед. Я не возьму на себя ответственность, оно мне вообще надо. А вот приказ главы я действительно не могу игнорировать. Думаю, молодые люди могут идти. Дед кивнул, и в его глазах отразилось одобрение. А мы с вами, Юрий Васильевич, обговорим детали и составим точный маршрут. Все-таки у молодой барышни гораздо больше потребностей, чем у здорового юноши, который в общем вагоне сможет без ущерба уехать. Вы правы, Сергей Ильич, нам необходимо обговорить детали. Они потеряли к нам интерес. Вот зачем, спрашивается, меня вообще сюда притащили? Могли бы просто завтра утром озвучить итог переговоров. Женя едет с Машей, потому что у нас, похоже, небольшая война намечается, и мы хотим вас обезопасить. Тем более, что ни мое мнение, ни Машина никого не интересует. Сказано, вместе поедете, возьмитесь за ручки и поедете. А то, что мои музы от недотраха перевозбудились и намекают, что, в принципе, можно еще один портрет нарисовать, а то и несколько, разной степени обнаженности, это тоже никого не интересует. Мало ли какие там музы в голове у наследника Рысевых бродит. Он художник, ему музы по штату положены. Мы с Машей вышли в коридор и некоторое время шли молча. Когда подошли к лестнице, ведущей на второй этаж, она остановилась. «Вы же не горите желанием ехать в форт, сопровождая при этом меня», — выпалила девушка. «Нет, не горю. Только почему мне кажется, что вам, Маша, есть до этого какое-то дело?» Я ответил ровно, не глядя на нее. «Вы правы, мне нет до вашего настроения никакого дела, но от нас принятие этого решения не зависит, и мне не хотелось бы портить друг другу настроение». Я схватил ее за руку и затащил под лестницу. Там как раз укромная ниша образовалась. Прижав Марию спиной к стене, навалился на нее всем телом, удерживая на месте. «Маша, ну не настолько же ты наивная, чтобы не понимать». Она попробовала вырваться, но мужчина, даже художник, всегда сильнее женщины. Это закон природы, через который невозможно переступить. Нам нужно как можно реже оставаться наедине, иначе это может закончиться весьма пикантно. Не провоцируй меня, я натура творческая, увлекающаяся, и, обхватив руками ее лицо, поцеловал. Она пару раз дернулась, а потом обмякла и ответила на поцелуй. Но я уже ее отпустил. Если ты хочешь наставить рога своему Эленчику еще до свадьбы, милости прошу. Двери моей спальни всегда открыты для тебя. Рогатая крыса, это, наверное, очень оригинально. Надо попробовать нарисовать, просто посмотреть, как получится. Выскочив из-под лестницы, я на мгновение остановился, задумавшись над тем, куда бы дальше пойти. Сейчас мне нужно было чем-то заняться, чтобы успокоить разбушевавшихся муз. Ваше сиятельство, о, на ловца и зверь, как говорится. Маша все еще сидела под лестницей и не спешила оттуда выходить. Я же повернулся к Петровичу. Что-то случилось? Хриплым голосом спросил я. Да, нет, почему что-то обязательно должно случиться? Пожал плечами Петрович. Не знаю, когда вот так в коридоре ловит, обязательно что-то случается, ответив, я покосился в сторону лестницы. Маша стояла в тени и ждала, когда мы уже уберемся отсюда. Я кивнул Петровичу в сторону малой гостиной, в которой мы с егерями собирались. Он, кстати, на той встрече не присутствовал. Скорее всего, в разъезде был, потому что в противном случае своих парней точно бы не бросил. Когда мы отошли от лестницы, я краем глаза заметил, как Маша выскользнула из ниши и быстрым шагом пошла наверх. По-моему, Петрович тоже ее заметил. Ну, тут было бы глупо думать иначе. Он же один из опытнейших следопытов и охотников. Это как надо было бы его напоить, да какого изумления, чтобы он Машу не заметил. И то, подозреваю, что в этом случае, он бы двух Маш увидел и слегка растерялся. Мы вошли в гостиную, но, как бы мне не хотелось упасть в удобное кресло, я остался стоять напротив Петровича. Ноги гудели, и все время я боялся, что мышцы сведет судорога. Все-таки наскакался я вчера до задницы, сначала в прямом смысле, на коне, а потом топчась вокруг картины. Так что случилось, зачем ты меня искал? Голос все еще звучал хрипло. Музы в голове били в барабан, указывая на то, что место под лестницей укромное. Никто бы нас там не застукал, и можно было позволить себе гораздо больше невинного поцелуя. А сейчас сам дурак, и никто не виноват, что так жестко обломался, причем самостоятельно, дважды за неполные 3 часа. Ваше сиятельство, что у вас с голосом? Участливо спросил Петрович. Да простыл что-то. Я прокашлялся и заговорил нормально. Шутка ли, вчера на морозе в одном костюме горцевал. Вот горло и засаднило. Ну, это бывает. В баньку вам надо, ваше сиятельство. Да пропариться хорошенько, а потом чай с метком. Эта мысль, я кивнул. Запомни ее и расстарайся насчет баньки. Она у нас, кстати, есть. Что такое баня, я помнил. Даже запах вспоминался. В облаке пара, лежать на полке, пока кто-то сознанием дела тебя веником охаживает. И запах, который никогда и ни с чем не перепутаешь. А вот есть ли это чудо в усадьбе, в памяти не всплывало. Есть, конечно, прямо хоромы. Не стыдно и императора принять, ежели пожалует. Тогда решено, Петрович, с тебя баня. Сделаем, ваше сиятельство, и он улыбнулся в аккуратно постриженную бороду. Рассказывай, мысль о бане затмила мысль о том, чтобы Алену найти и завершить уже начатое. Да, ребята увидели, как вы из своих ружей обрезных тех татей положили. Довели, значит, до ума. Петрович немного помялся, а потом перешел к делу. Почти. Патронные ружья надо приобретать. Я собрался и сосредоточился на действительно важном деле. Дорого, почесал бороду Петрович. Не дороже денег. У нас прорывы чаще, чем женщины в моей постели случаются. Что, скажешь, что не все до последних кишок изнаночных тварей было продано? Ну, не совсем все. Кое-что его сиятельство и для наших нужд оставил. Печень летяги, например. Из нее же то универсальное обезболивающее зелье делают. Петрович посмотрел в окно, затем перевел взгляд на меня. Даже, если его сиятельство расстарается и ружья приобретет, это когда еще будет? А нам бы обрезухи те сейчас, как орудие последнего шанса, сзади носить, чтобы под рукой всегда было, на всякий случай. Я с дедом насчет закупки поговорю, не откажется же он косточки со мной погреть. Рядом со мной стоял стол, на который я оперся, изображая глубокую задумчивость. Даже пальцами по крышке побарабанил. Надо тренироваться, что я такой дохлый-то. Во сне, когда на ножах бился, покрепче себя ощущал. А с обрезанными ружьями как быть? Его сиятельство не даст много портить. Может, поговорите с ним, ваше сиятельство? Меня уже от сиятельства тошнить начинает. Но, с другой стороны, прекрасно понимаю, что по-другому никак нельзя. субординация и все такое. Мне один оставьте, остальные можете забрать. Вам немного надо будет, чтобы полностью разъезд вооружить. Больше пока обещать не могу, я развел руками. Да нам больше пока не надо, Петрович улыбнулся. Похоже, что и на такую щедрость он не рассчитывал. С другой стороны, а как иначе? Парни жизнями рискуют. Разъезд в любой момент может на прорыв нарваться, или на уродов, типа свинцовых, которые браконьерством решили побаловаться на чужой территории. У них должны быть шансы выжить, иначе, грош цена мне, как будущему графу. Несмотря на то, что я художник, а не военный, я пойду, ваше сиятельство, баньку затоплю, прервал мои размышления Петрович. Иди, только, ответь на последний вопрос. Вы выяснили, кто туши твари от нашего охотничьего домика утащил? Выяснили, кивнул егерь. Колька это, сукин сын, глубокую вылазку в наши угодья сделали, твари. Я у него в кармане флакон с желчью монстра нашел. Не пойму, чья именно, но не зверья нашего, это точно. Он же, получается, еще и господ своих обворовывал. Петрович покачал головой. Понятно, осуждает. А вот я их осуждать не собираюсь, за то, что трупы обшмонали и трофеями разжились. В своем праве, ребята, мы все, что у этой падали, выгребли, под опись сдали. Может, вашим сиятельствам пригодится. Он пошел к выходу, а я долго стоял, глядя в одну точку. Плохо ты, женя, про людей привык думать. Вот тебе по носу сейчас и настучали. Резко сорвавшись с места, я пошел в свою спальню. Там в углу я видел чистые, натянутые на рамы холсты. Схватив один из них, поставил на мольберт и, взяв в руку карандаш, принялся делать наброски. Постепенно на холсте начало проступать суровое лицо бородатого дядьки. Наверное, я впервые рисовал не девушку, и немного нервничал. Ничего, да бани как раз успею набросок сделать, а там, дай рысь и закончу когда-нибудь. Глава 18. Наверное, я и правда начал простывать. Зайдя в парную и вдохнув горячего воздуха, закашлялся. Когда приступ прошел, почти без сил повалился на полок и закрыл глаза. Да, и вправду промерзли вы, ваше сиятельство, сочувственно произнес Петрович. Давайте, я вас пропарю как следует. Давай, только, боюсь, мне сейчас не слишком можно в бане долго сидеть. Я поднес руку к затылку. То место, куда дотронулся, отозвалось пульсирующей болью. Да, похоже, с бани я погорячился. Определенно, долго не надо. А жаль, я лег на живот, подставляя спину под хорошо распаренный веник. Как же я люблю это дело. Чуть не замурлыкал от удовольствия. Ты сейчас растечешься и будешь стекать на пол. Я приоткрыл один глаз и лениво его закрыл. Дед обосновался у противоположной стены, наблюдая, как меня лечат народными методами. Соберете тряпкой и повезете в Ямск в ведре, ответил я, почувствовав, что засыпаю. Так, надо уже отскребаться от своего жесткого, надо сказать ложа, и идти в кроватку спать. Я так и сделаю, ответил дед. Петрович, хватит, иди графу кровушку разгони по телу. Как скажете, ваше сиятельство, Петрович в последний раз шлепнул меня веником и пошел к деду. Я же сел, поплескал на лицо и голову холодной водой, а потом и вовсе вылил на голову целый ковш, огляделся. Да, баня была хороша, доски выскоблены до бела, каменка идеальная, а размеры парной заставляют задуматься о том, сколько понадобилось дров, чтобы ее раскочегарить. Вот почему нужно о благосостоянии хозяев дома судить, по бане. Чем больше баня, тем выше доход. Прямая зависимость. А что, наши гости не уважают данную забаву? Спросил я у деда. Юрий Васильевич скоро присоединится, ответил дед. Промашу я уточнять не стал. Это был бы номер, приди она сюда. Чем бы я прикрывал свою заинтересованность? Веник у Петровича выхватывал, не выдержав, хохотнул. Чего гогочешь? Дед посмотрел на меня. Представил, как сюда Мария заходит и свой конфуз при этом. Тьфу, ты, нет, чтобы о чем-то серьезном думать, а он все никак похабщину из головы выбросить не может. Тебе, между прочим, в смежном купе с девушкой ехать. Женя, лучше сразу скажи, мне не придется за тебя краснеть? Нет, не придется, я мотнул головой. Как показала практика, краснеть будет ни за что. Дед начал подниматься после моего ответа, а я поднял руку, призывая его к спокойствию. Я пошутил, не надо меня воспитывать, у меня амнезия, а не идиотия, и я прекрасно понимаю, что мои неправильные действия могут привести к напряженным отношениям между кланами, чего мне, понятное дело, не хотелось бы. Шутник, мать твою, За такие шуточки надо вдоль хребта чем-нибудь вытянуть. Ты бы еще при бароне Соколове такое ляпнул, и дед улегся снова на полок. Это мне жаром голову напекло, признался я, вставая и потягиваясь, разминая разогретые мышцы. А если серьезно, оружие, которое я делал, показало себя весьма достойно. Как минимум половина отряда, сидящего в засаде, на моей совести. Больше, ваше сиятельство, Петрович бросил веник в кипяток, больше половины. Как скажешь, я не стал переубеждать егеря, тем более, что точно не помню, скольких я положил наглухо, а скольких добил разъезд Петровича. Вот как, дед сел на полке и пристально посмотрел на меня своими желтовато-зелеными глазами. Почему-то мне не сказали, что ты лично принял участие в ликвидации браконьеров, или же я как обычно не придал этому значения. Я не. Помолчи, дед поднял руку. Я хочу в тишине осознать момент. Мой мальчик вырос и стал мужчиной. Не в том смысле, что по веселым девкам таскается, а в том, что способен стать настоящей защитой и опорой этих земель. Рысь-покровительница, неужели я все-таки дожил? Он закрыл глаза и так сидел почти минуту. Мне уже становилось нехорошо, и я сел на пол, где жар был послабее. Что-то сомлели вы совсем, ваше сиятельство? Петрович с беспокойством посмотрел на меня, а я говорил, местца вам надо нарастить, чтоб покрепче стать. Да он и так уже покрепче стал. Дед открыл глаза и теперь рассматривал мои плечи и спину. Даже мышцы вон появились. Просто я понял, что в нашем доме нужно добывать еду, чтобы поесть. И как только на меня снизошло это понимание, все встало на свои места, я откинулся на стену и улыбнулся. Очень смешно. Дед поджал губы, но затем подошел ко мне и протер мое лицо холодной водой. «Женя, говори, что хотел, и иди в свою спальню, а то мне снова придется за Лебедевым людей посылать. Тогда он точно нас потравит, вот как пить дать. Обрезы хорошо себя показали. Я отдал почти все егерям, но нужно еще немного, чтобы вооружить разъезд». Внизу было намного прохладнее, да и холодная вода, которой умыл меня дед, подействовала положительно. Теперь я чувствовал, что вполне могу подняться и уйти на своих двоих. Если оружие действительно показало себя достойно, то никаких препятствий я не вижу. Зайдешь завтра, я велю выделить сколько нужно. А теперь иди, Женя. Антип, проводи. Ага, значит, Петровича зовут Антип. И почему я раньше не догадался узнать его имя? Все вокруг называли старшего егеря Петрович, вот и я поддался коллективному бессознательному. Только так я могу объяснить свою рассеянность. Поднявшись, вышел в предбанник, там сел в кресло, чтобы немного остыть. «Евгений Федорович, я ведь чуть не забыл спросить, а какую точную меру макров вы намерили, когда на поляне стреляли, и пуля какая была?» – спросил Петрович, подавая мне полотенце и огромный махровый халат. «Хм», – я задумался, и принялся вытирать лицо полотенцем. «А тебе не кажется, что это слишком сложно, постоянно думать, сколько надо макров, какая пуля? В бою так вообще некогда о таких вещах задумываться. Нужен патрон. Вы уже говорили, ваше сиятельство. Но огнестрельное оружие не слишком распространено, оно дорогое. Да и на твари изнанки ниже второго уровня пули не действуют. А с теми тварями, с которыми вы столкнулись, то тут важно попасть в нужное место. Да и здесь они теряют многие свои смертоносные свойства. На саму же изнанку я не советовал бы соваться с огнестрельным оружием. Там дары покровителей сподручней будут. Патрон может быть и примитивный совсем. Зачем каждый раз отмерять нужное количество макров и взвешивать пули, если можно заранее в бумажку нужное количество отметить? Скуси патрон, отрываешь кончик, вытрясаешь и стреляешь. Все просто. Почему подобное не получило распространения? Наверное, потому что какой-то умник придумал настоящий патрон быстрее, чем кто-то еще додумался до столь простого решения. Петрович задумался. Завтра утром попробуем сделать парочку. Так и развесовку узнаешь и запомнишь. Я одел халат, запахнул его и крепко пояс завязал. Этот халат можно было вокруг меня раза два обернуть и еще бы осталось. Даже интересно стало, на кого его шили. Петрович шел за мной, страхуя, чтобы я не завалился нигде ненароком. На улице ждал Тихон, которому егерь меня передал почти из рук в руки. Мне навстречу шел Соколов. «Я рад, что все утряслось. Не переживайте, Евгений Федорович. Маша не доставит вам хлопот. Вы, может быть, за всю поездку пару часов проведете в обществе друг друга. Да, я не думаю, что могут возникнуть какие-нибудь проблемы». Я широко улыбнулся, скорее даже оскалился и почти бегом побежал к дому. Все-таки не май месяц на дворе, а я после бани. Уже подходя к своей комнате, я столкнулся с Аленой. Она посмотрела вопросительно, но я только покачал головой. «Извини, милая, но я сегодня не в состоянии, незачем позориться перед прелестницей», закрывая дверь спальни, услышал, как пробурчал Тихон. «И то верно. А ты, вертихвостка, ступай отсюда. Сегодня ты точно его сиятельству не понадобишься. Тоже мне, блюститель графской нравственности, нашелся. Но в одном Тихон прав. Сегодня я почти труп, так что, никаких соблазнов». Упав в постель, я, кажется, даже до подушки не дополз, как отрубился. Тот самый парень из предыдущего сна сидел на корточках. В его руках был зажат автомат. Я знал, что это именно автомат, и что он может стрелять очередями. Мы сидели в окружении зелени, и вот сейчас я понял смысл этого лепестого комбинезона и раскрашенного лица. Парень просто сливался с листвой и, если бы я не сидел так близко от него, то вполне мог и не заметить. «Жень, глянь, вот же наглые твари, прут и не стесняются», он прошептал это так тихо, что я едва разобрал слова. Он протянул мне прибор, который я поднес к глазам. В этом приборе все виделось так, словно я применил рысиное зрение, только цвета были не разные оттенки серого, а зеленые и красноватые. Зато прибор показал 5 красноватых силуэтов. «Что делать будем?» — спросил парень. «Отходим и докладываем». «Нихер на рожон лезть», — прошептал я, отползая от кустов, через которые мы наблюдали в этот прибор за какими-то людьми. «Как скажешь, граф, ты командир», — проворчал парень. По нему было заметно, что сам он хотел бы на практике применить все то, чему нас учили. Жаль, что мозгов ему побольше не отсыпали во время обучения, думать он так и не научился. Когда мы отползли на достаточное расстояние, чтобы не быть замеченными, я сел, вытащил из разгрузки рацию и поднес ее ко рту. И опять же, я знал, что это именно рация, и что она предназначена для разговоров на расстоянии. «Пятый, третий на связи», — проговорил я, стараясь делать это отчетливо. «Докладывай, третий». После небольшой паузы рация ожила. «В квадрате 1308 обнаружены нарушители. Наши действия, сколько их, третий? Мы не осуществляли глубокую разведку, но поляне, почти на границе, 9. Они вооружены, третий, они вооружены?» «Да», — ответил я, вспомнив, что действительно сумел разглядеть оружие. «Высылаю подмогу. Оставайтесь на месте. В боестолкновение не вступать». «Третий, как понял приказ, оставаться на месте, в бой не вступать», — повторил я. Рация снова зашипела, и я проснулся, распахнул глаза и долго смотрел в потолок. «Что это? Откуда берутся эти сны? Почему они меня так беспокоят?» И тут затылок пронзило такой острой болью, что я на секунду ослеп. Поскуливая от боли, протянул руку и нащупал на столике флакон. Открыв его дрожащими руками, опрокинул в себя содержимое и откинулся на подушку, которую на ощупь подтащил поближе. Боль прошла так же резко, как и возникла. Я протянул руку и стер со щеки слезинку. «Я не прошу, чтобы эти сны приходили. Мне они в каких-то моментах непонятны и настолько сильно отличаются от моей жизни, насколько это вообще возможно. Я не хочу, чтобы они приходили, потому что эти проклятые сны вносят сумятицу в мои мысли. Но как их остановить, я не знаю. Пока что остается смириться и держать под рукой обезболивающее». Пролежав и прорефлексировав еще несколько минут, наконец-то, уснул обычным здоровым сном без сновидений. Утро началось с суеты. Все носились, что-то укладывали, что-то выбрасывали. Все друг на друга орали, в общем, было весело. Что мешало собрать отложенные вещи в чемоданы вчера, навсегда останется для меня загадкой. На этот раз я позавтракал вместе со всеми в большой столовой. Меня посадили напротив Маши, которая старалась лишний раз не смотреть на меня. Она так сильно старалась, что это бросилось в глаза дяде. «Маша, с тобой все хорошо?» – спросил он, отложив вилку. «Да, дядя Юра, все прекрасно», – пробормотала девушка. «То есть мне не нужно будет сразу после приезда в Ямск искать целителя?» «Нет, конечно, с чего ты взял, что мне нужен целитель?» Она подняла голову и прямо посмотрела на барона. «Из-за косоглазия, которое того и гляди образуется», – ответил он, и снова взял в руки вилку. «Такие вещи не красят девушек. Я уже помолвлена. Мне уже все равно, что меня красит, а что нет», — огрызнулась Маша. «А я бы не был на вашем месте, Машенька, так категоричен», — протянул я, оглядывая стол в раздумьях, чтобы еще сожрать. Жизнь ведь очень непредсказуемая штука. Как знать, может быть, вы останетесь вдовой. Тогда вам будет не все равно, что когда-то не показались вовремя целителю, и этот опрометчивый поступок лишил вас вашей дивной красоты. Маша сжала вилку так, что у нее пальцы побелели. Я даже слегка отодвинулся, а то еще кинется. С нее станется. Барон Соколов не удержался и хохотнул, а дед сердито воскликнул. «Женя, что ты такое говоришь? Всего лишь предупреждаю о последствиях». Я невинно улыбнулся и потянулся за пирожными. «Могу с уверенностью заявить, Евгений Федорович, что вы своей смертью в теплой постели в окружении праправнуков точно не помрете», заявил Соколов, возвращаясь к прерванной трапезе. «Упаси меня все боги скопом от подобной участи. Я человек богемы, меня устроит нечто скандальное, например, умереть в объятиях юной любовницы, которую я не намеренно, естественно, соблазню, даже не подозревая в тот момент, что на нее положил глаз мой правнук. Я встал из-за стола. Подумайте над моими словами, Машенька. Я иногда даю правильные советы. Прошу меня извинить, но у меня есть еще дела с егерями, которые я обязательно должен решить до отъезда». Я вышел из столовой, посмеиваясь. Несмотря на ночное происшествие, настроение было на довольно приличном уровне. Найдя Петровича, я прошел с ним вместе в мастерскую и довольно быстро накрутили патронов. Я забрал горсть с собой. Егерь же остался в мастерской, настроившись на изготовление большой партии таких вот примитивных патронов. Вещи были уложены, и я раздумывал, ехать верхом на Арисе или в машине. Вопрос был решен в тот момент, когда пришлось ловить Фру. Кошечка наотрез отказывалась ехать. Она сначала закатила истерику, потом забилась под шкаф, откуда я ее долго выковыривал. Когда мне удалось выволочь Фру, она начала вырываться и исцарапала мне руки. Кое-как успокоив эту мелкую паразитку, я вытер пот со лба и перевел дыхание. Как будто только что тяжелый бой выдержал, признался я, сунув кошку себе за пазуху. «Не к добру это», – прошептала кухарка, глядя на нас с рысью почти с суеверным ужасом. «Ох, не к добру, ехать она не хочет, требует, чтобы дома вы остались, Евгений Федорович. Да я бы с удовольствием, только, сидя дома, ничему не обучишься. Хватит уже», – прикрикнул я, прижимая взбесившийся комок пуха к себе, чтобы ограничить ее движение. «Может, все-таки отложите поездку?» – умоляюще спросила кухарка. «Нет», – я покачал головой. «Да, не волнуйся, все хорошо будет. Не каркай, старая», – перебил опять открывшую рот кухарку Тихон. «Чего раскаркалась? Будто в сорочьем клане состоишь, а не в клане рыси-красавицы. А ты мне рот не затыкай, старую нашел». Она уперла руки в бока, набрасываясь на Тихона. «Я же только головой покачал и вышел из кухни». Когда я направился к машине, дед удивленно посмотрел на меня. «Надо же, а я-то думал, что ждать придется, когда Ариса запрягут. Что это ты решил в комфорте проехаться?» Фра скандалит. «Я ее не удержу, если в седло полезу», — раздосадованно ответив, сел в машину. Бывшее таким хорошим настроение начало понемногу портиться. К слову, барон Соколов и Маша решили проехаться верхом, пока была такая возможность. Сопровождал нас отряд егерей. У каждого сзади я увидел обрез. Соколов покосился на испорченное, на его взгляд, оружие, которое егеря зачем-то таскали с собой, но ничего не спросил.